С именем Аллаха Милостивого, Милосердного, мир и благословение Аллаха Его посланнику, а также Его сподвижникам и всем тем, кто последовал за Ним до судного дня. А затем... Самое величайшее обязательство Аллаха, которое Он возложил на своих рабов из-за того, что совершается действиями тела, это молитва, потому что это второй великий столб ислама. Как об этом сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, из-за того, что приводится в двух достоверных сборниках от Абдулла ибн Умара, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ислам построен на пяти столпах, свидетельстве, что нет божества, кроме Аллаха, что Мухаммад его посланник, совершении молитвы, выплате заката, посте в месяц Рамадан и совершении паломничества к запретной мечети при наличии на это возможности. И второй столб ислама содержит в себе самое великое поклонение, поклонение, которое выражается в действиях. Это то, что связывает раба с его Господом. И это небесное повеление, которым Аллах обязал своих рабов. Повеление, которое сделано через посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, к его общине без посредников. Как это известно, все небесные повеления не спаслались посредством ангела Джибриля, алейхиссалям. Но намаз, молитву Аллах вменил в обязанность, когда вознес посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Это произошло, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был вознесен на небеса. И Аллах беседовал с ним и предписал ему и его общине намаз. И намаз был предписан для всех пророков. Но эту общину Аллах выделил тем, что предписал совершение пяти намазов ежедневно, с определенными столпами и количеством ракаатов, и другими условиями при совершении дополнительных молитв. А что касается самой молитвы намаза, то это было предписано всем посланникам. Аллах повелел это Адаму, Нуху и Юнусу, повелел это и своему любимцу Ибрагиму, и другим посланникам и пророкам после них и до нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И дело намаза – это очень великое дело. Кто держится за него, тот ухватился за надежную рукоять. И поэтому Умар ибн аль-Хаттаб говорил, как это приводит Абдур-Разах и другие, что он сказал, «Кто будет соблюдать эту молитву непрерывно и своевременно, тот сохранит свою религию, а кто потеряет ее, тот будет более небрежен и к остальным столпам». Из-за оставления намаза Аллах пригрозил сильным и тяжким наказанием. Также приходит большое количество преданий от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, которые указывают, что это является неверием. И это для того, кто оставил намаз. И даже большинство из этих хадисов доходит до уровня мутаваттир. Имам Муслим приводит хадис от Джабира, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Между человеком и многобожием оставление намаза». Также ученые Ахлю Сунны и имам Ахмад в своем сборнике приводят от Бурейды, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Взаимный договор, который между мной и ими, это намаз. А кто оставит его, тот впал в неверие». То есть, если человек заявляет о своем исламе, но халатно относится к молитве, не совершает ее, то это угроза и суровое назидание от Аллаха, что он будет вечно в аду, то убережет нас Аллах. Также приводится предание от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в сборнике от Ибн Хиббана и других, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто будет соблюдать эти молитвы, его призовут в судный день и скажут, «Мы будем для тебя светом, спасением и доводом в твою защиту». А кто не будет их соблюдать, то ему не будет ни света, ни спасения, и не будет у него довода в судный день. И его воскресят с фараоном, Хамманом, Каруном и Убеем ибн Халяфом. И все это указывает на важность намаза. И то, что намаз – это показатель наличия веры у человека. Это также указывает на значительность тех последствий, которые оказывает это поклонение на веру человека. Поэтому человек должен соблюдать эту молитву и не оставлять, и выстаивать ее. Он должен знать, что это связь между ним и самим Аллахом, и что это крепкая повязка его веры. Это его молитва. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, крепко придерживался ее и призывал придерживаться ей свою общину, побуждая к стойкости на этом деле. И это также было последним завещанием посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда он сказал, «Держитесь молитвы и бойтесь быть несправедливыми по отношению к тем, кто под вами». И последнее слово, которое посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, взял у этой общины до своей кончины, это было завещание о намазе, чтобы они не оставляли его. И это было не иначе, кроме как из-за его значимого положения и его благородных последствий для человека, очищение и исправление его посредством него, сохранение естества человека, фитры, чтобы были исправны дела и слова. И поэтому Аллах сделал молитву, отгоняющую грехи и порицаемые дела. Молитва исправляет поведение человека, увеличивает силу его веры и ее сладость, она удерживает человека на правильном естестве, фитре, способствует тому, чтобы он хранил предписания Всевышнего и Возвышенного Аллаха, не отворачивался от них, от этих заповедей. Самый важный из великих предписаний Аллаха, который Он заповедал нам, заповедал этой общине блюсти их, соблюдая постоянство и стойкость, потому что это самое великое из того, что очищает от грехов. Более того, это колесо, которое постоянно вращается, смывая грехи дня и ночи. И поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Пятикратная молитва – это искупление от грехов, которые совершаются между каждым намазом». И это также возвышает человека в степенях рая. Как это приводится в хадисе сборника имама Муслима от Абу Хурейры радиаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Не указать ли вам на то, что возвышает ваши степени и смывает грехи? Это доведение, омовение до конца рук и ног, увеличение шагов на пути к мечети, ожидание от одного намаза до следующего, и это является охраной границ ислама. Рибат, это есть охрана границ». И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сравнил это занесение стражи на пути Аллаха, уподобив это стражи на его пути, на пути, когда защищает кровь, жизнь и честь. Также уподобил ожидание молитвы одному из видов дозора на его пути, которое приближает раба к Аллаху в высоких степенях. И поэтому держаться за него и проявлять постоянство в нем при обязательных и желательных молитвах – это самый великий поступок, посредством которого Аллах прощает грехи. Это возвышает степень и положение перед Аллахом, очищает человека от скверной речи, которая предшествовала намазу. Аллах Свят Он и Возвышен предписал посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, определенное количество намазов. И 5 обязательных молитв – это основа, ради которых было ниспослано откровение с предписанием. Также Аллах предписал в качестве желательных другие молитвы, чтобы они дополняли обязательные молитвы, как те молитвы, которые совершаются после обязательных или до них. Эти дополнительные молитвы делятся на 2 части. Ратибаты, которые совершаются после основных намазов или до них, на основе постоянства, и из них 2 раката до утреннего, и 4 до обеденного, и 2 после него, и 2 раката после вечернего, и 2 раката после ночного намаза. И это то, что Аллах предписал в качестве желательных добровольных молитв, но на основе постоянства. Также из них витр намаз, и это самый великий намаз после обязательных, который человек совершает в конце всех своих намазов ночью. И из предостережения оставления молитвы, халатности и неотзывчивости на призыв Аллаха, когда его возвышают днем и ночью несколько раз, от этой халатности посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, предостерегал своих сподвижников, чтобы они не оставляли молитвы. И это для них стало очень значимым. Исходя из чего, некоторые сподвижники говорили, что тот, кто оставляет намаз, тот кафир. Как это приводится в хадисе Саада ибн Аби Вакаса, в сборнике имама Маруази, в комментариях к словам Аллаха «Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам». И его сын спросил его о словах «Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам», сказав, «Это человек, который оставляет намаз или откладывает его?» И тогда Саад ибн Аби Вакас сказал, «Это тот человек, который оставляет свою молитву до тех пор, пока время молитвы не вышло. А что касается того, кто оставляет ее полностью, то он кафир». И поэтому также имам ат-Тирмизи приводит также со слова Абдулла ибн Шакика, что сподвижники не видели при оставлении чего-либо неверием, за исключением намаза. Человек, как бы он небрежно не относился к предписаниям Аллаха, оставляя их, они не выводили человека из ислама, даже если это является тяжким грехом и опасным положением. И это указывает на опасность и серьезность оставления предписания Аллаха. И поэтому нужно держаться этих столпов, хранить их, совершая их. Это основа религии и основной столб из столпов ислама. И если человек не будет соблюдать это, то это несет великую угрозу для его веры. И даже, возможно, это приведет к полному лишению веры. Как это сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, между человеком и многобожием оставление намаза. Предписание намаза также имеет особую важность и значимость для семьи и детей, чтобы мы приказывали им и побуждали их совершать его. Как это приводится в сборнике Муснад и Сунан, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Повелевайте своим детям намаз, когда им будет 7 лет, и бейте их, если они достигли 10 лет». И подобного наставления от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не было, кроме как для намаза. Аллах приказал тем, под чьим подчинением находятся люди, чтобы он приказывал им совершать предписание религии, особо выделив намаз, приучивая их к этому с раннего возраста, 7 лет. И наказывать с 10 лет, потому что это предписание с небес, и это обязанность, установленная Аллахом. И это самое великое поклонение из всех. Аллах приказал учить детей ему, чтобы они укрепились на этом к 10 годам. И если ребенок не пожелает подчиниться этому предписанию, ислам разрешает наказывать его палкой. Но бить не причиняя физического вреда, а только лишь в качестве воспитания, чтобы он подчинился этому великому предписанию. И поэтому нам следует уделить этому важному предписанию особое внимание и придать значимость, признавая его статус. Потому что это было завещанием посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, своей общине перед смертью, саллиллаху алейхи вассалям. И пусть Аллах сделает меня и вас из постоянствующих в совершении молитвы, последовавшими его предписаниям, идущими по пути посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в молитвах и поклонениях. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Молитесь так, как вы видели молящимся меня», то есть следуя его словам и делам, без нововведений и ереси, следуя его завещанию. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду.